Каким образом физические упражнения заряжают мозг? Кажется, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Но научное объяснение довольно простое. Мозговое кровообращение с возрастом ослабевает, а занятия физкультурой усиливают его. Мозг потребляет около 20% всего кислорода и всей глюкозы в организме. Большинство людей знают, что остановка дыхания влечет гибель мозга. Для этого нужно всего несколько минут. Но этот же процесс может происходить гораздо медленнее на протяжении многих лет. Из-за плохого кровообращения вследствие малоподвижного образа жизни мозг недополучает кислород и глюкозу. Его клетки постепенно умирают. Если же удается улучшить кровообращение при помощи физических нагрузок, это сразу же отражается и на состоянии мозга. Усиление мозгового кровообращения также способствует очищению мозга от накопившихся там токсинов. Как уже обсуждалось выше, многие токсичные вещества, такие как ртуть, фтор и алюминий, попадают в организм из окружающей среды и со временем накапливаются. Ядовитые ингредиенты могут содержаться в воздухе, которым мы дышим, продуктах личной гигиены и зубных пломбах, пластиковых контейнерах для пищевых продуктов, посуде с антипригарным покрытием, агрессивных чистящих средствах и во многих других предметах домашнего обихода. Они медленно отравляют нас. Организм обладает способностью очищать мозг от этих токсинов. Но для этого нужна оптимальная циркуляция крови, чтобы кислорода, участвующего в этом процессе, поступало вдоволь. Улучшение кровообращения означает также, что мозг получает больше витаминов, минералов и полезных жиров, без которых выздоровление невозможно. Кроме того, физические упражнения стимулируют рост новых мозговых клеток и укрепляют связи между уже существующими клетками. В результате физической активности также выделяются эндорфины, снижающие уровень стресса и способствующие хорошему самочувствию. Кроме того, во время занятий физкультурой в мозге формируются белки, называемые нейротрофическими факторами, которые запускают цепочку химических реакций, укрепляющих здоровые нейроны.